перспективы. Со своей стороны Шиворошкин, в отличие от Гринберга, в поисках утраченного про языка стремился опираться не на вызывающие сомнения работы примерно трех десятков своих бывших коллег. В России ученые продолжают добиваться успехов. Недавно они доказали, что баскский язык принадлежит к семье северокавказских, как, вероятно, и этрусский, говорит он. Ну а когда можно рассчитывать на выявление матери всех языков? Изучение, собственно, про языка для меня пока просто хобби. Чтобы совершить такой прыжок вглубь времен, необходимо предварительно создать прочную базу для разбега, отвечает ученый. Владеющий языком человечество появилось в Африке и около 100 тысяч лет назад разделилось на две ветви. Часть осталась в Африке, другая же переместилась на Ближний Восток. Тем самым было совершено первое раздвоение на языковом генеалогическом древе. С одной стороны африканский язык, с другой не африканский. Этот последний затем поделился на три ветви. Восточную, из которой выросли америндийский и австралийский. Западную, из которой родились настратический и денекавказский языки. И, наконец, южную, или конго-сахарскую, представляющую собой языки той части населения, которая приняла решение вернуться в Африку. Шиворошкин убежден, что шаг за шагом удастся восстановить эти три протоветви – восточную, западную и южную – и совершить восхождение к их общему стволу – неафриканскому языку. Когда это будет сделано, останется последний огромный прыжок во мрак минувшего – к праязыку Homo sapiens – матери всех языков. Вероятно, это будет совсем небольшая, даже ничтожно малая группа слов. Следует предположить, что мы так и не узнаем, где эти слова применялись, до какого времени и уж подавно, как именно они произносились. Что же, даже в самой оптимистичной из гипотез «мать всех языков» — это только абстракция? Возможно, отвечает Шиворошкин, но как бы то ни было, исследование позволит нам выведать некоторые из самых сокровенных тайн наших древних предков, их образа жизни, их передвижений и способов общения. Словом, даже если про язык это миф, Шиворошкин убежден, что стоит отправиться в путь на его розыске. И каждому, кто пожелает составить ему компанию в этом странстве, достаточно просто постучаться в офис университета штата Мичиган Ван Абрери. Профессор Шиворошкин наверняка будет там в полной готовности, за своим письменным столом, с улыбкой на устах и листком бумаги в руке. На листке стихотворение на настратическом языке. Его текст гласит: «Язык — это брод через реку времени. Он ведет нас в обиталище мертвых, но туда может дойти лишь тот, кто не страшится глубокой воды».